Рикмен взглядом остановил его. Этот взгляд был выработан 13 годами тяжелой работы в полиции, напряженными обходами участков в Токстед, патрулированием на пустошах, позже расследованиями дел наркоторговцев и сутенеров, бандитских убийств и организованной преступности, 13 лет лицом к лицу с закоренелыми преступниками и психопатами. Ухмылка полиняла и потухла, и Саймон остановился с обиженным выражением лица, безвольно опустив руки. И снова появился он, их отец, только более смуглый, морщинистый и менее рыхлый. Обиженный вид и озадаченное выражение, казалось, говорили: «А что я такого сделал?» Эту черту Саймон унаследовал от отца. «Джефф!» — промямлил он. Рикмен почувствовал жалость к нему, затем раздражение от того, что способен был еще что-то чувствовать. «Что тебе от меня нужно, Саймон?» «Ничего, я...» Яркие голубые глаза Саймона затуманились, и Рикмен вздохнул. Складывалось все не так, как он предполагал. «Твой врач сказал, что ты хотел меня видеть?» «Да». Он нахмурился, будто пытаясь вспомнить беседу с врачом. «Зачем?» «Ты мой брат, Джефф? Я только... Я хотел увидеть брата. До сих пор тебя это как-то не волновало». Саймон вновь мучительно наморщил лоб, будто с трудом переваривая слова брата, не в силах сосредоточиться. «Подумал о тебе сразу после того, как очнулся, — наконец заговорил он. — Я был в...» Он сжал губы, пытаясь вспомнить слово. А в памяти Рикмена снова вспыхнуло воспоминание. 40-летний отец уставился в пространство, стараясь ухватить слово, поймать его в воздухе. «Я крепко спал», — произнес Саймон, явно сбитый с толку невозможностью подыскать нужное слово, и покачал головой. Этот жест Рикмен успел подметить раньше. «Слова, как рыбки, скользкие. Глубокий сон. Как еще его назвать?» Он явно просил подсказки. «Кома», — помог ему Рикмен. Саймон кивнул. «Кома», — повторил он, пытаясь сохранить слово в памяти. «Была автомобильная катастрофа». Он почесал макушку. «Ничего не помню». Наморщил лоб от напряжения, затем взглянул на Рикмена, и его лицо прояснилось. Он даже слегка улыбнулся. «Хотя нет, тебя я вспомнил». «Восхитительно», — сказал Рикмен. «Наконец-то ты меня вспомнил!» Саймон не заметил иронии. «Я вспомнил...» Он нетерпеливо потряс головой. «Я все вспомнил, Джефф!» — поправил он себя. «Все ли?» Рикмен гляделся в лицо брата. Он увидел неясные проблески чувства, вины, осознания. И тогда Рикмен сказал: «Ну, раз ты вспомнил все, то поймешь, почему я сейчас отсюда уйду». И Джефф ушел. А он так и не понял, что же произошло. К тому же он забыл спросить у брата о всех тех вещах, о которых спросить собирался. Например, помнит ли Джефф, как он венчался? И действительно ли та женщина на фотографии его жена? И почему он не может вспомнить название таких вещей, как... Как кома? Ну да. Он не понимал этого. Правда, что толку, если он и вспомнит нужные слова, когда уже слишком поздно? Джефф был зол на него, это точно. А он так и не понял, из-за чего? Может, у них с Джеффом произошел скандал, и поэтому он разбил машину? Они всегда воевали. Он легонько покачал головой. Они всегда воевали, когда были детьми. Они уже больше не дети, потому что сейчас Джефф был... старый.